Нина пробегала мимо, отводя взгляд от витрин этих шикарных бутиков, от этих манекенов с пустыми глазницами и скорбно поджатыми губами, от их роскошных одеяний. Роскошных, стильных, суперклассных. Посмотришь и вспомнишь волей-неволей, что на тебе самой сейчас юбка из букле, купленная еще в эпоху развитого социализма. Какое там букле? Все повытерлось уже, одна сплошная плешь. И кофточку заиркой донашиваю. Чистая шерсть садится после каждой стирки. Поскольку стирок было не счесть, кофточка сия скоро сожмется до размеров подгузника. Так что лучше на эти витрины не смотреть. Как будто их нет вовсе. Нет этих витрин. Нет этих шмоток офигительных. Нет этих баб, которые носят их запросто, непринужденно, небрежно, на всяких там приемах, пати, тусовках, подтанцовках. «Я не пойду», — она перевела взгляд на Диму. «Ты сам мне купи что-нибудь на свой вкус». «А переодеваться ты где будешь? В багажнике?» — спросил он весело, вышел из машины и открыл дверцу с Нининой стороны. «Это же мой магазин, дуреха! Чего ты дергаешься? Ты же со мной! Они тут все перед тобой на вытяжку стоять будут!» «Твой!» — поразилась Нина, выбираясь из машины. «Так ты не только мебелью торгуешь!» «Мой-мой!» И Дима пинком открыл дверь под затейливой вывеской. Нина вошла вслед за ним в зал, залитый слепящим, как ей показалось, светом. Зеркала, зеркала, зеркала. Кронштейны, стоящие рядами. Тончайший кашемир, кожа, матовый блеск шелков, мягкие, уютные складки велюра. А вон меха. Да какие! Бижутерия, парфюмы, обувь. Нина затравленно оглядывалась по сторонам, хоронясь за Диминым широким плечом. «Нет!» — он вытолкнул ее вперед, скомандовал зычно, по-хозяйски. «Детки, даю вам 20 минут на упаковку вот этой леди». Детки — хорошенькие продавщицы, долгоногие, молоденькие, тоненькие, в фирменных костюмчиках взглянули на Нину. И на мгновение их холеные, умело подкрашенные мордочки вытянулись от изумления. Нина стояла под обстрелом этих изумленно-насмешливых взглядов, холодея от унижения и стыда. «Чего пялимся?» — Дима грозно глядел своих пташек. «Вспомнить не можем, где мы ее видели. Это актриса, детки. Я ее прямо со съемок умыкнул. Она там в первой серии полотерша, а во второй — звезда Бродвея». «Ой-ой!» — защебетали детки, сгрудившись вокруг Нины, рассматривая ее жадно. «Правда? Так вы прямо из кадра? Это у вас, как это, реквизит?» Нина благодарно улыбалась Диме. «А мы с тобой какую серию играем?» «Первую?» — спросила она его негромко. «И вторая тоже будет?» «А как же?» — пробормотал Дима. «Будет тебе и Бродвей, и дворянское собрание, и небо в алмазах». «Так, детки!» — он повысил голос, похлопал в ладоши. «Быстро, быстро, подсуетились! Чего-нибудь понаряднее! У нас прием!» Щебеча в разнобой, продавщицы потащили Нину мимо сказочной красы одеяний, снимая с кронштейна плечики с какими-то костюмами и платьями всех фасонов и расцветок. У Нины рябило в глазах. Она не слишком вслушивалась в хор голосов, предлагавших ей обратить внимание вот на эту вещичку, ваш цвет, или вот эту, изюминка сезона, на осеннем показе в Париже. «А может быть, вот это платье?»